Письмо евреям. Глава 1. Многократно и многообразно говоривший некогда с нашими отцами через пророков, Бог в эти последние дни говорил с нами через Сына. Ему Он отдал в наследие весь мир, через Него сотворил вселенную. Сын есть сияние Божьей славы и отпечаток самой Его сущности. Он управляет вселенной Своим могучим словом. Совершив очищение грехов, Он сел по правую руку Божественного величия в небесах, став настолько же выше ангелов, насколько имя, унаследованное им, выше их имен. И в самом деле, кому из ангелов сказал когда-либо Бог: «Ты мой сын, я сегодня родил тебя»? И еще: «Я буду ему отцом, а он будет мне сыном». И опять же, когда он приводит своего первенца сына в мир, он говорит: «Пусть ему поклонятся все ангелы Божьи». Об ангелах Бог говорит: «Ты ветры делаешь своими посланцами, своими слугами огонь и пламя». О сыне же он говорит: «Престол твой, о Боже, навеки веков, жезлом справедливости правишь ты в царстве своем. Ты любишь правду, ты ненавидишь зло, за это Бог, твой Бог, елеем радости помазал тебя, как никого из тех, кто рядом с тобой». И еще он говорит: «Ты издревле землю основал, небеса — создание рук твоих. Они погибнут, но останешься ты. Все они, как платье, износятся, как одежду ты их переменишь, но ты — все тот же. Годам твоим нет конца». Разве кому-нибудь из ангелов он сказал когда-либо: «Восседай по правую руку мою, а я повергну твоих врагов под ноги твои»? Разве все они не более чем служебные духи, посланные служить тем, кому предстоит получить спасение?